Я знаю, он ищет гнезда, и радость трепещет во взоре. Я знаю, здесь будет семья. Милые друзья, вам желаю я счастья и любви. Милые друзья, вам желаю я счастья и любви. Жить как журавли на старой соломенной крыше, журавкой гнездятся они, и голос счастливый их слышен, курлычут мои. Желаю я счастья и любви, жить как журавли.